Комментарий первый. Флейта неба не есть некая отдельная вещь. Разные отверстия, вроде отверстий в дудках, свирелях и тому подобном, вместе со всеми живыми существами образуют небо. Небытие — это просто нечто несуществующее. Оно не может породить нечто сущее. Пока не появилось бытие, ничто не может появиться. Кто же рождает живущее? Все сущее рождается само собою. Не существует некоего «я», которое порождает вещи. Я не могу породить вещи, а вещи не могут породить меня. Я сам по себе таков. Мое существование само по себе можно назвать небом. То, что есть в нас небесного, нельзя добиться усилием. Слово «небо» у Джуанзе означает, что все вещи таковы, каковы они есть, сами по себе, и оно не имеет отношения к голубому небу над головой. Некоторые говорят, что флейта неба управляет всеми вещами, но небо не способно владеть даже самим собой. Как же может оно владеть вещами? Небо — это общее название всей тьмы вещей, оно не имеет своей воли. Кто же способен повелевать всем сущим? Таким образом, все вещи существуют сами по себе и ни из чего не возникают. Таков путь неба. Комментарий второй. Все вещи существуют сами по себе, и ни одна из них не может сделать другую такой, какая она есть. Следовательно, предоставим вещам быть самим по себе, и истина притворится сама собой. 10 000 вещей имеют 10 000 разных состояний и движутся в разных направлениях. Как будто бы есть настоящий повелитель, управляющий ими. Но если мы станем искать следы его присутствия, мы не обнаружим таковых. Надобно понять, что вещи таковы сами по себе и ни от чего не рождены. Комментарий третий. Если люди со способностями слуг не будут довольствоваться своим положением слуги, это будет неправильно. Надо знать, что место правителя и подданного, начальника и подчиненного, руки и ноги, внутреннего и внешнего, является таковым само по себе и потому согласуется с небесной истиной. Разве так получается благодаря действиям людей? Слуги должны жить по своему уделу, и тогда они будут управлять друг другом. Это подобно тому, как 4 конечности и разные органы тела имеют свое назначение — и в то же время пользуются услугами всех прочих конечностей и органов. Комментарий четвертый. Это и то существуют лишь относительно друг друга, а высший мудрец следует им обоим. Поэтому он не имеет собственного разумения, но незримо пребывает в согласии с вещами и не противопоставляет себя поднебесному миру. Это и означает находиться в средоточии круговорота. Такой человек постигает сокровенный предел бытия и безупречно откликается всем событиям, где бы они ни происходили. Комментарий пятый. Если сравнивать облик вещей, то гора Тайшань больше осенней волосинки. Но если судить по природе и уделу вещей, то каждый из них достигает предела своего существования. Тогда большая вещь не будет казаться чрезмерно большой, а маленькая вещь не будет казаться чрезмерно малой. Если самодостаточность природы каждой вещи считать великой, то и осенняя волосинка не будет считать себя маленькой, а гора Тайшань не будет считать себя большой. А если самодостаточность природы каждой вещи не считать великой, то даже гора Тайшань не может считаться большой. Если даже гора Тайшань считается маленькой, то в мире ничто нельзя считать большим. Если осенний волосок считать большим, то в мире ничего нельзя будет считать маленьким. Если быть довольным тем, что дается небом, и покойно принимать свою природу и судьбу, тогда даже небо и земля не покажутся долговечными, но будут рождаться вместе со мной. И 10 000 вещей не будут казаться чем-то отличным от меня, но будут существовать со мною заодно. Комментарий 6. Вещи имеют свое естество, а принцип существования имеет свой предел. Тот, кто следует им и притворяет их, будет всегда пребывать в единстве со всем сущим, но это нельзя выразить в словах. Комментарий 7. Отбрось утверждение и отрицание, и вновь отбрось желание отбросить. Отбрасывая и отбрасывая вновь, достигнешь состояния, когда нечего отбрасывать. Тогда, не отбрасывая, не будет ничего, что уже не отброшено, а утверждение и отрицание исчезнут сами собой. Комментарий 8. Обыкновенные люди суетливы. Они обременяют себя трудами, изнуряя свое тело и смущая свое сердце, хватаясь то за одно дело, то за другое. Истинно мудрый не имеет пристрастий. Он берется за всякое дело с полной непосредственностью, сливается воедино с превращениями и потому пребывает в вечном одиночестве. Поэтому, хотя за миллионы лет возникло великое множество расхождений и несогласий в людских делах, ибо путь действует и нечто совершается, и в прошлом, и сейчас есть свои свершения. А поскольку вещи появляются, когда им дают имя, все вещи в мире едины в том, что они таковы сами по себе. Нет ничего, что не было бы таким, какое оно есть, и нет такого мгновения, когда бы в мире ничего не свершалось. Вот это можно назвать безыскусностью. Комментарий 9. Если рассматривать условия существования вещей и допытываться, где их исток, наши поиски не будут иметь конца до тех пор, пока мы не поймем ту истину, что вещи не имеют истока, но сами по себе претерпевают превращение. Некоторые говорят, что полутень зависит от тени, тень зависит от тела, а тело от того, кто творит вещи. Но позвольте спросить, существует ли тот, кто творит вещи? Если нет, то как он может сотворить все сущее? А если да, то как может он воплотить все многообразие форм в мире? Посему, прежде чем говорить о творении вещей, мы должны уяснить, что все вещи существуют сами по себе. Во всем мироздании не существует ничего, что не превращалось бы само по себе в мире сокровенного. Таким образом, творящие вещи ничем не управляет, но все вещи существуют сами по себе. Поскольку вещи существуют сами по себе, они ни от чего не зависят. Такова истина неба и земли. Поэтому я и другие происходят друг от друга. Тело и тень рождаются совместно. Хотя они пребывают в согласии в мире сокровенного, они не являются причиной друг для друга.